3 июня. Эпиграф. Все будет не так, как мы решим. Все будет тогда, когда мы решимся. Николас Кейдж. Случалось ли тебе ловить себя на том, что живешь будто чужой жизнью в каком-то ее аспекте? Я не говорю сейчас об ощущении призрачности, о нахождении не на своем месте или еще о чем-то подобном. Все тут в порядке. Чувствуешь себя живым, как никогда, и место вроде свое занимаешь. А вот один аспект вырывается из общей канвы, словно ты у кого-то украл возможность быть счастливым и понимаешь, что сам ее не используешь. Не на свое позарился, поиграешь и бросишь, что, разумеется, не пройдет безболезненно ни для игрушки, ни для тебя. Но нравится, хочется поиграть. Не с ним, а в кого-то, кем раньше никогда не был. Во влюбленного, причем вроде как взаимно. Глупого, бесстрашного, недальновидного, милого, наивного. Такого тебя мир еще не видел, и друзья не знали. И ничего в тебе таком особенного нет, но почему-то это не ранит твое тщеславие. Тебе все нравится, и ты охотно потворствуешь своей игрушке в восприятии навязанной тобой реальности. По мирским критериям игрушка – завидный жених. Задумалась об этом как-то вдруг, без далеко идущих планов. Нормальные девочки мечтают о принцах на белом коне, а на меня вдруг свалился граф на стальном, да с машиной, и замок свой в придачу, и никакой подставы в виде свекрови или злющих собак. Он один, с двумя вышками, умелыми руками, стабильным заработком, потому что не боится работы, любит готовить, симпатичный и, похоже, умеет думать. Минусы есть, и о них я писала ранее куда щедрее. Вызвало его появление в своей жизни я. Девочки ждут, а я не стала. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Вот и завертелось. А чего было ждать? Сидеть и писать эти глупые письма, придумывая себе героя, захотелось узнать реального человека. Вот и решилось. Остальное – дело рук его. Но я ведь не возражаю. Я оказалась безвольной дурочкой. Много нового о себе узнаешь. И все, разумеется, полезно. Звал в кино, искупить вино хочет. Это было в пятницу Ваське. Смущенный, грустный, корит себя, что так меня обидел. А я, продумывая часами каждый ответ, не могу написать ничего существеннее, чем «не парься». Действительно, что я ему скажу? Ну да, обидел. Хотя сама хороша. Изменился человек, не тыкать же ему этим все время. Про кино ответила, что не надо нам больше встречаться. «Ладно, тебе понятней», — пишет. Начало второго ночи. Родичи спят. Сестра пишет ВКонтакте. Хочется на воздух, быстрее, на качели. Выдуть из башки дурь, боль, слезы. Легко же ты согласился. Легко оказалось тебя отшить. Понимаю, что при сложившейся ситуации это самое правильное. Но так больно, так горько. Мне-то понятнее, а тебе так ничего и не ясно. Нет, все, ни слова больше. Даже заплакать не могу. Какие-то спазмы, глухие рыдания, и лучше поскорее отсюда уйти. У меня на шкафу расстелена газета и наставлена обувь, чтоб в прихожей не мешала никому шеренга моих кроссовок. Удобно. Снял пару тапок со шкафа, обулся, потихоньку вышел во двор, за сарай, на качели. Пенящие майские ночи, опостылевшие и мешающие спать соловьи. Черное небо с парочкой ярких звезд. Стагнация, если бы не полет. Я ведь ничего не боюсь. Ни скорости, ни высоты, ни того, что эти качели развалятся, что впоследствии и случилось, несколькими днями позже. Могла бы влететь в пень и салют. Я не испугалась бы ехать на мотоцикле с незнакомым мужиком, не побоялась пойти к нему домой в первую же встречу, а во вторую остаться с ним вдвоем и напиться. А если бы он не отключился? Сколько бы еще осаждал меня своими «ну пойдем, я тебя поглажу». «Просто поглажу, тебе все понравится». Пишет. «Разве я не предлагал такси? Когда? И на каких условиях?» «Нет, нет, все правильно, так лучше, лучше. В плеере Nickelback, Saving Me. Актуально». Некогда ВКонтакте встречала такую цитату. Когда я сказала ему, что не хочу его видеть, он встал и выключил свет, поэтому я с ним, а не с тобой. Никогда бы не подумала, что мне будут свойственны метания достойные блондинки. «Люблю тебя и ненавижу. Уйди куда-нибудь поближе». Жизнь в одночасье лишилась смысла. Зачем все эти тряпки, шмотки, духи и маникюры, если нет для кого быть красивой? Душу надо спасать, учиться и писание штудировать. А зачем? Я ничего не хочу, я жить не хочу. Без тебя, без этих малышей и объятий. И неважно, сколько девок так же млело от тебя, и скольких ты поимел на этой самой кровати, в которую меня так и не уложил. Спать легла 3:30. Проснулась 10:30 и больше не заснула, хотя можно было дрыхнуть. Ревела на кухне, пока пила кофе. Мама ушла в магазин. Сразу после истерично хохотала. Работала продуктивно, чтобы меньше думать. Ищешь пустоту, я перед тобой. Дышать невозможно. Неужели я больше никогда тебя не увижу, не услышу твой голос? Ладно, это все еще можно пережить. Только пиши. Я буду скучать по твоей ахинее. Как такому осколку льда писать? Его можно понять. Я ни шагу навстречу, научена горьким опытом. Как невыносимо будет видеть тебя онлайн, молчать, вздыхать и прикрываться тем, что о душе забочусь. А может, твоей от меня была бы польза? Нет, я не верю. Я просто дундук. Не умею, не мое это, говорить. Тем более о Боге. Если о чем угодно не получается. Тяжело мое золото. Лучше бы серебром слез нас отмыть. Танька, узнав о том, что я нашла графа 1,5 года назад, а в друзья добавила только сейчас, сказала: «Крис, я, конечно, в курсе, что ты человек сдержанный, но чтобы так...» Я призналась, очень сдержанно, что тогда в него даже влюбилась и задумалась, не наврежу ли своей души. «Ну, ясный пень, навредишь. Еще апостол Павел об этом говорил. Жена хочет угодить не Богу, а мужу». «Елки, точно, в любом случае навредишь. Стоило ли бояться? На то своей душе, а то еще чьей-то. И вредить можно по-разному. Всякое дыхание да хвалит Господа. А мое сейчас только бы вздохнуть». Почитала акафист Роману Сладкопевцу. «Не дарование у него выпрашиваю, а чтоб он своего подшефного поберег. Молиться за него надо. Вот что самое правильное. Что ж я вечно туплю? И еще один. Господу нашему в нашествие печали». Стало легче. Давно не молилась. Душа окаменела, задыхается. «Мама все видит. Спросила таки, что со мной творится?» Молчаливая это наша. «У меня больше нет сил держать все в себе». «Любовь». Так я и знала. «Ну что ж, с любовью надо бороться». Отличный ответ. Мама читает Златоуста. «Разумеется, в нашем постылом мире все неправильно. Чему удивляться?» «У тебя уже была любовь. Справилась же». Об Алексе мы никогда не говорили, хотя, конечно, мама все знала, но официального подтверждения моих чувств никто так и не дождался. Теперь-то уж все равно. «Мамуль, я не хочу отходить еще 8 лет», — взвыла я. «В этот раз будет меньше. Теперь у тебя есть Бог, таинство, храм. Теперь будет легче. И вообще, с чего ты взяла, что это любовь?» «Ну, влюбленность», — согласилась я. «Ах, любовь, как у Олдингтона». Просто обозначение состояния, чтобы сразу стало ясно, как у меня на душе. И мама поняла. «Только я тебя прошу, не пей с ним больше коньяк, хорошо? Ладно, там вина, но не такие же крепкие напитки. В таком состоянии можно дров наломать. А я не хочу венцы растерять, ни твои, ни свои. Пользуются этим такие типы». Начиталась мама про ветхозаветного патриарха Илию, у которого сыновья были не в пример отцу, неблагочестивые. И не простил ему Господь, что не смог тот детей правильно воспитать. И жена чадородием не спасется. Родить мало, надо еще воспитать в правой вере. Я со своей любовью всю картину порчу. «Поговори со мной, мама. Как мне это сейчас нужно? Как давно со мной никто не говорил. Тем более у меня такая мама, способная вправить мозги по уму. Скажи мне не то, что я хочу, а что мне нужно услышать. Скажи мне, если меня еще стоит спасти». «И помолись, чтоб дрова мои лежали не ломаные». «Как хорошо, милая моя, что ты всего не знаешь. Думай дальше, что сидели мы в общественном месте и мило общались, потягивая коньячок. Про мой побег из Шоушенка и наши обжимания уж точно тебе сообщать незачем. Как бы ты разочаровалась в своей такой на вид благочестивой дочке. Теперь мне стало ясно, почему он ждал от меня то, чего ждал. А я-то думала, где ж я проштрафилась? Почему ж он рамсы попутал? Господи, кажется, 18 лет я была умнее. Я пообещала маме, что не буду больше с ним пить. Чуть не сказала, что вообще послала его. Чем бы ее несказанно порадовало, но самой эта мысль невыносима. Вечером он написал ВКонтакт, поймав меня там. Начал про аватарку, предложил поговорить о Булгакове, раз уж я не твой пассажир, а попроще. Пишу, будучи под хмельком от ежесубботних возлияний. Я же натуральная блондинка. Куда уж проще. И смайлик. Через некоторое время. Розочку жалко. Я дурак, согласен, но цветочек был от сердца. Зачем его бросать? Извиняюсь, хотя понимаю, что не должна. Как Ингрид из «Белого олеандра». Никогда не извиняйся, ничего не объясняй. И нарушала все свои правила. Объясняю, что была занята выколупыванием из его дома на окраине. Он думал, что окраина – это мое место жительства. Подумаешь, уел. Пойдем в кино. На что хоть? «Малефисента», фэнтезия какая-то. Скинул ссылку на афишу. Ничего, можно и сходить. Решай быстрее, работы море. Ну надо же. Сам решай, у тебя ж море. Я-то со своим озером как-нибудь разберусь. Четверг, 20:05. Закончится в 10. Я буду трезв и на машине. Отвезу. Никуда я с тобой не поеду. Это глупо. Мне несложно, и трезвый граф – святой человек. Подозреваю, понятие о святости у нас разное. Уже представляю, как он будет лапать меня за коленки, переключая скорости. Я вообще глупая. К тому же мне не хочется, чтобы он знал, где я живу. Не потому даже, что может приехать с пьяну и концерт устроить. Вряд ли. Просто так спокойней. Родителей нервировать ни к чему. Он им явно не понравится. Да и какой толк знакомить их? Я просто погладить же хотел. Неужели что не так сделал? И грустный смайлик. Боже мой, ничего он не понял. Я и не объясняла. Два сапога пара. Без поцелуев он не согласен, а я и не против. Игра с огнем. К чему это приведет? Надо было все-таки послать и не жалеть. Выбросить глупости из головы можно, но жалко, так жалко.